Глава четвёртая. «Поля! Полин!» — услышала я сквозь шум в голове ласковый голос Паши. «Вы совсем сдурели! Ты не видишь, куда бьёшь?» «Да я что?» — пробасил кто-то растерянно. «Под горячую руку попала». «Под горячую руку?» — продолжал возмущаться Паша. «Ты слепой, что ли?» «Ну, ещё вы тут подеритесь. Я ей сразу сказала, не скакать по всему рингу, как обезьяна. Рядом спарринг был». Это Шацкая пропищала. «Когда она в себя придёт? На шатырь тащите!» Я почувствовала, как моей ладони коснулись чьи-то горячие пальцы. Прикосновение было таким нежным и родным. Это Паша. Паша, предназначенный мне самой судьбой. В груди радостно дрогнула. Сразу перехотелось оповещать остальных, что я пришла в себя. Да, я вроде даже и не отключалась. Вот только не заметила, как вокруг меня столпились все, кто был в зале. Паша тронул моё запястье, а я готова была зажмуриться ещё сильнее. Пусть держит мою руку и никогда не отпускает. «Давайте я крохотуле моей искусственное дыхание сделаю», — раздался надо мной голос Германа. «Рот в рот!» Что ж, эти слова подействовали на меня круче любого нашатыря. Я тут же широко распахнула глаза. «Не надо мне никакого рта!» Тем более Буравьиного. «О, очухалась!» — обрадовался Буравчик. «Как ты, тошнит?» — спросил меня с беспокойством в голосе Паша. Определённо хотелось ответить, теперь лучше. «Голова гудит», — хрипло сказала я. Поморщившись, осторожно дотронулась до макушки, на которой созрела огромная шишка. «Тут есть медкабинет», — подошёл ко мне тренер, — «на втором этаже». Было немного неудобно, что вокруг собралось столько людей. «Спасибо, не надо», — пролепетала я, но Пашка уже подхватил меня под руки. Ох, ничего другого не оставалось, как теснее прижаться к другу. Когда мы вышли из кабинета, врача, который меня осмотрел и сообщил, что с головой всё в порядке, неожиданно, Долгих с сожалением в голосе произнёс. «Прости, Полин, не надо было звать тебя на эту тренировку». «Что ж там», — проговорила я слабым голосом, хотя чувствовала себя просто замечательно. «Может, Пашка ещё раз на руки возьмёт и утащит сразу в ЗАГС. Не успела Ульяне разрекламировать тебя. Видишь, как получилось?» «Вижу», — печально отозвался Паша. «Может, он и забьёт на эту не самую удачную идею. Сойтись с Шацкой. Они такие разные». Я зачем-то ещё и прихрамывая в придачу направилась к женской раздевалке. Долго приводила себя в порядок, потому как видок после первой тренировки по боксу был ещё тот. Еле смыла макияж, расчесала волосы, переоделась в платье. Чёрт, ещё и шпильки. Ноги после непривычной нагрузки гудели. Выползла в коридор в страхе снова столкнуться с Буравиным. Но снаружи меня ждал ещё более неприятный сюрприз. Паша стоял напротив Ули, рядом со стойкой, где продавались банки со спортивным питанием, свежевыжатые соки и кофе. Ещё там было несколько аппетитных плюшек. Наверное, этот товар в подобном заведении пользовался наименьшим успехом, но я с горя готова была слопать всё, что видела на витрине. Ульяна кокетливо над чем-то хихикала, то и дело дотрагиваясь до Пашкиного плеча. Я непроизвольно сжала кулаки. Закрепить полученный сегодня теоретический материал? Мой непревзойдённый стиль медведя. О чём-то договорившись, Шацкая отвернулась к витрине с плюшками, а Паша направился ко мне. «Как ты?» «Если честно, опять поплохело», — призналась я. «Чёрт, у меня тачка в ремонте. Так бы тебя подвёз. Вызову такси», — сказал Долгих. «Буравчик домой уже ушёл, извини, не успел его задержать». «Ох, какая жалость!» — скривилась я. Уполз мой пупсик. Пашка молчал, видимо, не горя желанием посвящать меня в свои амурные дела. Я осмелилась спросить первой. «Ты разговаривал с Улей?» «Да, договорился с ней о встрече». «Вот как». На моём лице отразилось разочарование. «Ты чего?» — удивился Пашка. «А как же мы с Буравчиком?» — обиженно произнесла я. «Моё женское счастье от тебя зависит». «После сегодняшнего я решила, что между вами вряд ли что-то получится», — сказал Пашка. «Ты так на него реагировала». «Я уже передумала», — быстро сказала я. «Такая мужская решительность подкупает». Друг внимательно смотрел на Олю, по-прежнему стоящую у стойки с выпечкой. Я же непроизвольно сделала шажок навстречу Долгих и засмотрелась на его красивый родной профиль. Прямой нос, чуть приоткрытые пухлые губы, изогнутые черные ресницы, глаза цвета спелого крыжовника. А не перетопчется ли Шацкая? Позарилась на чужое. Следующее предложение вылетело как-то само собой. «Как насчет двойного свидания?» «Я, Оля, ты и Буравин?» — удивился Пашка. «Ну?» «Что ж», — Пашка замялся. «Шацкая и Буравчик — наша судьба», — горячо воскликнула я, повторив слова друга. «Ты забыл?» «Господи, Полимер, ты зачем так об этом вопишь?» Пашка воровато оглянулся на Ульяну. «Ладно, будет тебе двойное свидание». «Ха, ура, глаз с них не спущу». «А ты мне поможешь с цветами и письмом? Вы ведь с Гошей хорошие друзья». «Самые лучшие», — снова громко известила я, радуясь, что Долгих согласился на двойное свидание. «Да он мне роднее мамы». «Надо же», — с сомнением проговорил Пашка. «Ты, кажется, здорово головой приложилась. Окей, жди тут, такси вызову». Долгих отошел в сторону, а я от нечего делать прислушалась к разговору между Шацкой и сотрудником спорткомплекса. «Не могу без кофе», — жаловалась Ульяна. «Это какой-то наркотик». Парень за стойкой протянул ей картонный стаканчик. «Держи, наркоманка», — со смехом проговорил он. «Только из-за тебя соевое молоко держим». «Ну, конечно, веганский кофе для Шацкой. Когда Пашка потянул меня за руку на улицу, я самым невозмутимым видом проговорила. Кстати, классно было бы устроить свидание в новой бургерной». «Да?» — повернулся ко мне Паша. «Не самое романтичное место». «Ой, ты что?» — воскликнула я. «Мы тут с Ульяной разговорились, пока на меня не обрушился чужой кулак. Так выяснилось, что Уля, как и ты, просто обожает бургеры. Видишь, сколько между вами общего». «Серьезно? С чего мне врать?» Возмутилась я, догоняя на шпильках Пашу. «Пожирнее, — говорит, — люблю, чтоб котлетка попрожаристей. Ммм, и соус барбекю. Думаешь, почему она потом сразу в двух секциях пыхтит?» «Единственный, кто тут сейчас пыхтит, так это ты», — хмыкнул Пашка, глядя, как я на каблуках пытаюсь за ним поспеть. «Ладно, ныряй в тачку». Долгих распахнул дверь такси и взмахнул рукой, приглашая меня сесть на заднее сиденье. «А ты куда?» Ревниво осведомилась я, неужели вернется к этой голубоглазой. «Я живу в этом районе, Поля», — усмехнулся Пашка. «Отсюда недалеко и пешочком». «Ну смотри». Я уселась в такси, не сводя взгляда с друга. Пашка резко наклонился ко мне и внимательно осмотрел лицо. Я почувствовала его теплое дыхание на своей щеке и смущенно опустила глаза. «Полин, точно все в порядке?» — заботливо спросил Паша. «Может, с тобой поехать?» «А потом пилить обратно из одного района в другой. Как бы мне не хотелось, чтобы Долгих проводил меня до дома», я улыбнулась и покачала головой. «Я в порядке, честно». Не удержалась и на прощание запустила пальцы в волосы друга. Долгих удивленно взглянул на меня и улыбнулся. Затем, к моему сожалению, отстранился и захлопнул дверь. Паша продолжал стоять на месте, задумчиво поглядывая на машину. Когда такси тронулось, я припала к окну, чтобы помахать ему на прощание. Долгих с той же озадаченной улыбкой помахал мне в ответ. «Нет, Шацкая определенно перетопчется. А мы с Пашей скоро будем вместе». Врага нужно знать в лицо. Именно поэтому я весь вечер изучала страницу Ульяны. Зашла в ее профиль, скрипя сердце. Сколько раз избегала ее в рекомендуемых друзьях, чтобы не портить себе настроение. И здесь она, конечно, выпендрилась. В информации о себе... Я из той старой школы, когда СМСки пишут с соблюдением правил пунктуации и орфографии. За грамотность, значит, девочка ратует. Ну-ну. Фотографии со сцены, с соревнований, с концертов и куча восторженных комментариев. Даже моя маман отметилась под снимком Шацкой в аквамариновом платье с букетом кустовых роз в руках. «Ульяночка, ну какая красавица!» Ей в ответ: «Ой, Лидия Аркадьевна, спасибо!» А Лидия Аркадьевна и мне таких комментариев не пишет. Только редкие личные сообщения. «Отец деньги перевел, заплати за комнату за апрель». «Опять на пересдачу собралась?» «Так и думала». «Меньше в интернете надо сидеть. У бабушки день рождения, не забудь поздравить». Вот и все. В тот же вечер позвонил Долгих. «Как твой котелок?» — спросил он. «Спасибо за беспокойство, пока варят», — ответила я сквозь шум воды. «Что ты там делаешь?» «В таз воду набираю», — ответила я. «Изабеллу буду купать». «А-а-а», — протянул Пашка. На фоне играла музыка, слышался смех. «Что ж, каждый сам вправе выбирать свой досуг. Я в выходной купаю черепаху». «Если я завтра с утра притащу цветы и записку для Ульяны, твой Гошка передаст все в лучшем виде. Ты с ним говорила вообще?» «Говорила?» — хмыкнула я. «Конечно, не на тему ушацкой». Мы снова поспорили из-за пропавшего днем черничного йогурта, который я купила после своей фееричной тренировки по боксу. «Кайф, тогда утром ждите. Что там, малой любит шоколадки, чипсы?» «Чужие йогурты», — подсказала я. «В общем, сочтемся», — заключил Пашка. Искупав черепаху и насухо вытерев ее махровым полотенцем, я отправилась на кухню, где Гошка ужинал, одновременно просматривая видеоролики на Ютубе. «За едой вредно планшет смотреть», — строго сказала я. «А-а-а», — равнодушно промычал Гошка. «Лучше бы книжку почитал», — снова проворчала я. «Господи, откуда в моей голове столько маминых фраз?» «Читать за едой тоже не очень полезно», — тут же нашелся Гоша. «И то верно», — вздохнула я, присаживаясь рядом. «Что тебе надо?» — спросил Гоша, не отрываясь от просмотра. «Как ты узнал?» «Просто так ты со мной бы не сидела», — усмехнулся Гошка. Я, подперев щеку рукой, разглядывала мальчишку. С виду он и правда настоящий ангелок. Круглолицый, со светлыми волосами и самыми искренними синими глазами. А еще так любим родителями. Конечно, Елена Петровна не одобрила бы такой ужин с планшетом. Но мои соседи снова при первой возможности укатили на дачу. А я ему не указ. Правда, свои наставления Елена Петровна сделала бы в ласковой, доброй форме, и тогда бы Гошка обязательно ее послушался, потому что он не любит огорчать родителей. Огорчает он обычно только меня. Иногда я даже немного завидую мальчишке. Чаще всего это происходит, когда я случайно попадаю на их дружные семейные завтраки. Смирновы каждую неделю выбираются втроем за город, водят Гошку в театры, музеи и никогда не ругают за плохие оценки. Моя же мама часто бывает ко мне необоснованно строга. «Гош, а каково это, когда любят не за что-то, а просто так?» А вдруг спросила я. «Еще скажи, вопреки чему-то», — отозвался мальчишка. И по-взрослому так вздохнул. «Нет, я серьезно. Это поле очень хорошо». «Так и думала», — кивнула я. «Что ты от меня-то хочешь?» — спросил Гошка. «А, да ерунда. Пашка Долгих решил одну девчонку покорить. И ему нужна твоя помощь. Цветы, записочки. Не за бесплатно, конечно. Поможешь?» «Я думал, ты Пашку любишь», — почувствовала, как покраснела. «Мало ли что ты там себе надумал», — пробормотала я. Немного помолчала, а затем спросила. «И когда ты заметил, что я... Хм... Да тебе уже давно капец», — вынес вердикт Гошка. «Точно, мне капец. При Пашке ты еще как-то держишься, а когда его рядом нет, но ты что-то о нем рассказываешь, физиономия у тебя такая блаженная». «Ну и ну, я только растерянно ресницами захлопала». «А хочешь, мы этой девчонке цветы подменим?» — предложил мальчик. «На какой-нибудь вонючий веник». «Уж лучше записку подменить», — сказала я. Глаза мои загорелись. В голове уже созрел план. «И ты будешь на моей стороне?» «Вообще-то у мальчишки хорошо котелок варит по части всяких гадостей. Сколько он мне за 3 года подлянок устроил». «Конечно, это в моих же интересах», — важно проговорил Гоша, поднимаясь из-за стола. И тут же направился к раковине, чтобы помыть за собой посуду. «Это еще почему?» — удивилась я. «Жду, когда у тебя появится парень, и ты перестанешь быть такой психованной», — укоризненно покачал светловолосой кудрявой головой Гошка. «Ну, знаешь ли», — возмутилась я, — «самый умный, будто что-то понимаешь в делах взрослых». Гошка, звякая вилкой и тарелкой, обернулся. «Естественно, мне ведь уже не 5 лет». «А 12». «О-о-о!» — протянула я. «К твоему солидному возрасту я отношусь с почтением, сенсей». Гошка рассмеялся и снова принялся намывать тарелку. «Слушай, а подменить записку — это слишком подло?» — спросила я. Мальчишка выключил воду и, вытерев руки от джинсовые шорты, повернулся ко мне. Как-то раз я сообщил девчонке, которая мне нравится, что ее сосед по парте козявки жует на переменах, потому что она ему тоже симпатична. «О, это подло», — покачала я головой. «Хотя жаль, что в 20 лет финт с козявками вряд ли прокатит». «Знаю, но как по-другому?» «All's fair in love and war, Поля». «Что?» — не сразу поняла я. «В любви, как на войне, все средства хороши». Снова вздохнул кошка. И все-таки мы подменили записку. В первоисточник, который оставил Пашка, я не заглядывала. Но очень уж хотелось, скрывать не буду. Что за признание он там написал Шацкой, интересно? Я, зажмурившись, вытащила из конверта послание друга. «Что там?» — заинтересовался Гошка. «Нет уж, чужие письма мы читать не будем. Это некрасиво. Менять их тоже дельцы так себе», — захохотал Гоша. «Сыц!» С утра я составила новую записку для Ушацкой. Начиналась она со слов «Дорогая Уля». Я допустила еще парочку орфографических ошибок и абсолютно проигнорировала запятые. Любовное послание было готово. Пашка с русским языком, конечно, не особо дружен, но ведь не настолько. Хотя, казалось бы, кто обратит внимание на правописание, сделает из этого трагедию. Но вот Ульяна точно ошибки не пропустит. Это письмо должно охладить ее интерес к Пашке. Уже представляю Улю в очках, сползших на кончик носа, делающую пометки красной пастой на полях. «У Шацких Ульяна обладает врожденной грамотностью», раздался в моей голове извительный голос мамы. Да и вчерашний ее выпендрёжный статус в социальной сети чего стоит. «А цветочки красивые», — покачал головой Гошка. «Что бы там ни написала, цветочки могут все перекрыть». «Не перекроют», — пообещала я. «Топай». Вручив Гошке букет ирисов, я довольно потерла руки. «Зачем умнице, красавице и перфекционистке Ульяны Шацкой такой оболтус, как мой Пашка? Тем более, как я поняла по пренебрежительному тону в зале, таких смазливых и накачанных парней, как Буравин и Долгих, наша Белоснежка не особо-то и жалует. Ей интеллектуалов богемных подавай, музыкантов, художников, поэтов». Гошка бережно взял в руки букет и отправился в прихожую. По такому случаю он принарядился в светлую рубашку и темные брючные шорты, напоминая мальчика-зайчика из «Ну, погоди». «Гляди-ка, как чипсы и шоколадки от Долгих получить хочет». «Стой, я с тобой», — а вдруг быстро проговорила я, сбрасывая с ног домашние тапочки. «Вообще-то мне еще нужно было в университет к 4, но букет и подмененная записка не давали покоя». «Это с чего вдруг?» — почему-то рассердился Гошка. «Сам дойду, не маленький». «Да-да», — поморщилась я, — «тебе ведь уже не 5 лет, а целых 112». Но мне нужно хоть одним глазком взглянуть, как она отреагирует на этот букет, понимаешь? Нравится ей Пашка или нет? «Ты больная», — покачал головой сосед. «Пусть», — кивнула я. «Прямо так пойдешь», — придирчиво осмотрел меня Гошка. Сам-то он был одет с иголочки, а вот я в растянутой футболке и домашних клетчатых шортах. Со стороны мы, конечно, оказались очень странной парочкой. Вот еще ради нее наряжаться, тем более здесь недалеко. Уля жила в красивом новом одноподъездном доме свечки. Насколько мне было известно от мамы, квартиру в городе купил Ульяне отец. Но жила Шацкая не одна, а с какой-то строгой теткой, которую подселили специально, чтобы та присматривала за Ульяной. Вот облом, да? Британское воспитание. Не удивлюсь, если от этой тетеньки Уле еще и за букет ирисов достанется. Адрес Пашка пробил через свои достоверные источники. 59-я квартира, 10-й этаж. Мы с Гошей молча поднялись на лифте и вышли на просторную площадку, где было 6 квартир. Вокруг царила тишина. «Вот 59-я», — шепотом проговорил Гошка, кивнув на черную массивную дверь. «Ага», — зашипела я в ответ. «Сейчас поднимусь на пролет выше». Я уже хотела взбежать по лестнице, но вдруг из-за двери квартиры Ульяны отчетливо послышался мужской бас. Мы с Гошей переглянулись. «Отец?» — одними губами спросил Гошка. Я помотала головой. «Она с теткой живет?» Вообще-то у Ульяны еще был старший брат. Но по рассказам моей мамы, он жил в Канаде и приезжал на родину крайне редко. Да, если бы и приехал, то в наш курортный городок к родителям, а не сюда. Пашка, а выдвинул новую версию сосед. От этого предположения я готова была распластаться без чувств на полу. Да, Пашка шустрый, с него станется. Но Шацкая так быстро не пустила бы долгих за порог своего дома. Может, ремонтник какой, предположила я. Снова звонкий смех Шацкой. Хм, чего гадать. Короче, звони, рассердилась я, направляясь к лестнице. Гошка какое-то время нерешительно потоптался возле двери, а затем нажал на кнопку звонка. Я навострила уши. Уля долго не открывала, хотя, судя по доносившимся голосам, находилась от двери не очень-то и далеко, скорее всего, в прихожей. Наконец замки брякнули, и я услышала приветливый голос Шацкой. «Здравствуйте, вы ко мне?» «Здравствуйте», — с почтением в голосе произнес Гошка. «К вам, Ульяна. У меня есть послание от вашего поклонника, который по совместительству является моим хорошим товарищем». «О, ну куда деваться?» Гошка произнес это так важно. Почему-то еще и картаве. Наверняка одну руку за спину спрятал, бабочку на шее поправил. Шацкая, конечно же, умилилась и растрогалась. Знала бы она, как он вещи мои за унитаз прятал и к бедной Изабелле жестяную банку на ниточке привязывал. Тогда Поля-младшая гремела по квартире, как машина с молодоженами. Попутно Гошка отвесил Шацкой трогательный детский комплимент. Уля что-то негромко прощебетала в ответ, раздался шорох упаковочной бумаги, вздох умиления. Затем дверь хлопнула, и замки вновь кротко брякнули. Гошка взглянул на меня. Я сверху замаячила рукой, указывая на лифт. А если Уля в глазок наблюдает? «Жди внизу!» — одними губами проговорила я. Гошка кивнул и нажал на кнопку вызова лифта. Когда он уехал вниз, я некоторое время раздумывала, с какого этажа спуститься мне. Подняться еще напролет выше? Любопытство победило, и я на цыпочках пробралась к квартире Шацкой. Прислонила ухо к двери и прислушалась. Некоторое время там было тихо, а затем снова послышались приглушенные голоса, и один из них точно мужской. Черт возьми, кто там? Точно не Пашка. Иначе зачем этот цирк с букетом? Все-таки кто-то из родственников. Или у Ульяны есть парень? Тогда почему она приняла приглашение долгих? Непонятно. Замки из соседней квартиры лязгнули, и я отпрянула от двери. Показалась седовласая голова в бигуди. «Здравствуйте», — строго сказала голова. «Здравствуйте», — тихо отозвалась я. «Вы здесь живете?» — поинтересовалась голова. «Угу», — зачем-то соврала я. «Здесь вот мусор ходила выкидывать». Благо, наряд у меня для этого самый подходящий. Домашние шорты и футболка. «Из какой вы квартиры?» Не отставала говорящая голова. «Что она привязалась ко мне вообще? Я похожа на бандита?» «Вы верите в Бога?» Спросила я. «Ой, сектанты!» В ужасе пискнула голова и тут же скрылась в своей квартире. Дверные замки снова противно лязгнули, а я припустила к лифту. На улице мы с Гошей, не сговариваясь, почесали по двору. Меня не покидало ощущение, что из окна за нами кто-то наблюдает. Ульяна, ее таинственный гость или мнительные бигуди? «Видел в коридоре мужскую обувь?» — спросила я на ходу. «Не, какое там? Она дверь чуть приоткрыла и... Кстати, была явно напряжена». «Да, интересненько», — хмыкнула я. «Зачем скрывать какого-нибудь ремонтника? Наверняка Шацкая решила, что эта тетушка пожаловала, вот и спрятала ухажёра. Ну все. Зря Пашка на ирисы раскошелился. Не светит ему ничего с красавицей Ульянушкой. Зуб даю, накрылось медным тазом наше двойное свидание. Я счастливо заулыбалась». «Ты чего щеришься?» — покосился на меня Гошка. Я вместо ответа потрепала его по белобрысой макушке и негромко запела. «У меня появился другой, у меня появился другой. А-ча-ча! Не позорь меня!» — испугался Гошка. — На нас люди смотрят. — Ох уж этот трудный возраст. — У меня появился другой. Еще громче и фальшивее затянула я. — У меня появился другой. — Достало! — злился Гошка. — Там есть другие слова. — Наверное, есть. — засмеялась я. — Только их не помню. — У Пашки твоего губа не дура. А в отместку за свой позор сказал мне Гоша. — Ульяна очень красивая. «Много ты понимаешь», — фыркнула я. Маленький еще на таких девиц заглядываться. И вообще, она не его девушка пока». Гошка молчал и важно вышагивал рядом со мной. Мы прошли мимо голдящей малышни, которая в каникулы торчала на улице с самого утра. Ребята вынесли из дома ведро, в котором развели шампунь и глицерин, и теперь при помощи конструкции из двух длинных палок и веревки выдували огромные мыльные пузыри. Из припаркованной неподалеку машины доносилась веселая летняя мелодия, а навстречу нам с Гошей летели большущие радужные шары. Я рот распахнула от восторга. Какая красота! А Гошка даже не взглянул в сторону пузырей. Ах, ну да, он ведь уже большой мальчик. Как думаешь, если я скажу Пашке, что Ульяна козявками увлекается, он от нее отстанет? Спросила я. Ты такая дура, Поля, доверительно сообщил мне 12-летний Гошка. Взрослей. Любовь, что тут поделаешь? Развела я руками. Когда-нибудь и тебя так скрутит. «Скрутит?» — удивился Гоша. «Ага, как от просроченной колбасы», — припугнула я. «Неужели все так плохо?» — огорчился сосед. «Если безответная любовь, то да, очень бодрит, как внезапный сильный град. Холодно и твердыми льдинками больно бьет. А главное, к такому не подготовишься. Ты же не знаешь, где и когда град тебя застанет». «А прогноз погоды?» Я только отмахнулась. Этот Гошка портил мне всю теорию. «Зато, когда непогода утихнет», — продолжила я, представив на мгновение, что случится, когда мы с Пашей будем вместе. «Наступит такая благодать! Помнишь этот свежий воздух после дождя и града? А знаешь, как здорово целоваться? Правда, в первый раз непонятно, как и что произошло, но ты счастлив до чертиков». «Мне не нравятся такие разговоры», — Гошка, смутившись, покраснел до кончиков ушей. «Эх ты, взрослый!» — покачала я головой, оглядываясь на мыльные пузыри, которые остались позади. Во дворе мы столкнулись с Долгих, который, похоже, направлялся в нашу квартиру. «Привет, малой!» — Пашка пожал Гоше руку, совсем как взрослому. «Ну, как все прошло? Передал?» «Передал!» — кивнул светловолосой головой Гошка. «Все прошло отлично! С меня презент!» пообещал Паша, а потом взглянул на меня. «Вы вместе, что ли, ходили?» «Вот еще», — усмехнулась я. «Делать мне нечего. Сами только встретились во дворе. Привет, Гош». Гоша укоризненно покачал головой и молча направился к крыльцу. «Ковалёва, а ты откуда в таком виде?» — заинтересовался Паша. «В домашнем». «Сказать про мусор или поинтересоваться, верит ли Долгих в Бога? С ним ничего не прокатит». «Просто гуляла», — ответила я. «Дышала свежим воздухом. Ты не забыл, что у нас в 4 консультации?» «Не забыл», — ответил Пашка, продолжая меня разглядывать. «Хотел у тебя перекантоваться, чаю попить. Потом бы в универ вместе мотанули». «Пойдем. Только к чаю ничего нет. Откроем банку варенья из алычи. Мама еще в марте присылала». «Жалко все-таки Пашку, бедненький. С утра цветы покупает, записки любовные строчит, а Шацкая в квартире с другим запирается тайком от тетки». Я, злорадно усмехнувшись, взбежала на крыльцо и потянула на себя тяжелую дверь. Домофон у нас никогда не работал. «Помнишь про двойное свидание?» — спросил Паша. «А оно состоится?» — удивилась я. «Почему бы ему не состояться?» — отозвался друг. «Я вот 5 минут назад разговаривал с Улей по телефону». Я даже запнулась о порог от неожиданности. «Ай-яй!» «Не станет наша целомудренная Ульяна сразу с 2 парнями роман крутить. Значит, на Пашку она виды все-таки имеет. Ну что ж, будем дальше бороться за счастье. А тот, кого Шацкая прятала в квартире, выходит, вовсе не ее новый парень». «Но тогда кто?»